желаемые. Содержание гири может быть весьма различным в зависимости от насыщенности отношений личными чувствами. Согласно одной крайности, гири может быть формальным и исключать компонент личного переживания. Согласно другой, гири наполняется этим переживанием. И если такие переживания окрашены чувством искреннего расположения, то в гири вплетается ниндзё. Старшее поколение японцев не отделяет гири от ниндзё. Оно воспринимает единый комплекс гири-ниндзё как две стороны одной медали. Молодежь усматривает между ними довольно сильное различие. По-видимому, так оно и есть. Гири возникает в межличностных отношениях там, где давлеет необходимость в совместном общении. Ниндзё только там, где это общение пронизано уважением, симпатией, любовью. Ниндзё слабо уловимо со стороны. Гири выступает в явном виде. Японцы часто говорят, поскольку чувствую ниндзё, соблюдаю гири, соблюдая гири, вызываю к себе чувство ниндзё. Слово гири фактически непереводимо. Делались неоднократные попытки передать гири как синтез каких-то вполне определенных компонентов, но из этого ничего не получилось. Поэтому лучше всего перечислить некоторые характеристики гири, как это делает Иосиюки Нода. Первое. Гири – это обязанности человека по отношению к другому. Содержание и интенсивность исполнения этих обязанностей зависят от социального статуса. Есть гири ребенка по отношению к родителям, ученика к учителю, подчиненного к начальнику, должника к взаимодавцу и так далее. Второе. Человек не имеет права требовать от другого исполнения обязанностей гири. Он должен ждать, когда тот добровольно станет их осуществлять. Человек, не проявляющий гири по отношению к тому, к кому оно должно проявляться, рассматривается в Японии как личность, достойная презрения. Однако считается, что гири нельзя принуждать. И тот, кто заставляет другого исполнять гири, сам оказывается его нарушителем. Любой в Японии, исполняющий долг гири или принимающий его от другого, входит составным звеном в цепь взаимоотношений в японской нации. В связи с этим можно сказать, что нормы гири пронизывают японскую культуру сверху донизу. Третье. Отношения гири неизменны. Раз возникнув между двумя людьми, они продолжают жить до конца их дней. Это характерно для бытовых, деловых, профессиональных взаимодействий. Человек, который проводит досуг с одним, не будет проводить его с другим. Покупатель, пользующийся услугами одного торговца, не пойдет к другому. И так далее. Четвертое. Узы гири устанавливаются между людьми на различных социально-психологических уровнях. В прошлом здесь хотели видеть чувство симпатии и уважения, в связи с чем гири не мыслились без ниндзя. Хотя теперь, как указывалось выше, молодежь имеет несколько иное мнение по этому поводу. Комплекс гири-ниндзя в Японии дает себя знать всюду. Гири коренится в глубинах сознания японца. Оно слилось с его глубинным чувством и интеллектом. Пятое. Поскольку гири – явление эпохи феодализма, оно прежде всего строилось на иерархической основе. Подчиненный всегда проявлял гири по отношению к господину. Последний тоже осуществлял гири в отношении нижестоящего, но его гири было совсем другим, покровительственным, хотя единая природа гири и сохранялась.